Эти приказания короля, дружеские сообщения Воронцова и необходимость представить Елизавете реквизионное письмо, которым Фридрих хотел добиться вооруженного вмешательства России в свою пользу, ставили прусского посла в очень затруднительное положение. Он думал помочь делу, забежав вперед и приложив к письму просьбу о посредничестве, которое, по словам Воронцова, императрица сама собиралась предложить на днях. Но он обманулся в своих ожиданиях. Елизавета на посредничество согласилась, но отказала в вооруженной помощи. Она твердо решила не подавать ее ни одной из воюющих сторон. Этот ответ императрицы был неприятен ни одному Мардефельду. Он удивил и оскорбил и нового английского посла, которого Бестужев незадолго перед тем заверял, что русский двор откажет в посредничестве и что армия в 12 тысяч человек, обещанная Англии, будет предоставлена в ее распоряжение по первому ее требованию. У нас не было иного способа уклониться от требования прусского короля касательно русских вспомогательных войск, говорил теперь канцлер. Фридрих со своей стороны был очень неудовлетворен. Истратив столько денег на подкуп русских министров, он рассчитывал, что они хотя бы из приличия выкажут ему благодарность. И почему это они говорят о посредничестве, о котором он будто бы просил? Никогда он не просил ни о чем подобном. Новое и еще худшее затруднение для Мардефельда. Он чувствовал, что король готов от него отречься. К счастью, он мог довести в эту минуту до сведения своего государя новость, которая должна была несколько утешить его гнев. Русский двор только что предупредил саксонский, что не допустит с его стороны нападения на Пруссию. Это известие имело свою цену, и Фридрих на этот раз смягчился. 4 марта 1745 года он написал в Петербург о своем согласии принять посредничество императрицы и в то же время поручил Мардефельду выразить его самую горячую благодарность русским министрам и особенно Бестужеву. Таким образом, борьба, вооружившая Европу, принимала новый оборот – и шла, по-видимому, к мирному разрешению. Но в это время совершилось событие, разрушившее эти надежды. Смерть главы Священно-Римской империи, последовавшая 20 января 1745 года, открыла новое поле действия для честолюбия Марии Терезии. Шансы склонить Австрию к тому, чтобы она приняла добрые услуги России, сразу сильно понизились. И вскоре неожиданный шаг Порты, предложивший в свою очередь сыграть роль посредницы между враждующими сторонами, заставили петербургский кабинет отказаться от его миролюбивого плана, чтобы не сталкиваться с подобными соперниками. Да Леон не принимал никакого участия в возникших по этому переговорах. С ним обращались, как с ничтожеством. Держались от него в стороне. Но он даже намеком не говорил об этом в депешах, которые посылал в Версаль. И так ловко вводил свой двор в заблуждение относительно истинных чувств России, что толкнул Д'Аржансона на самую бесполезную и неуместную демонстрацию. Я говорю о знаменитом письме, посланном Людовиком XV Елизавете в апреле 1745 года, за которое впоследствии так упрекали французского министра. Людовик XV выражал в нем согласие на посредничество, о котором и Елизавета, и другие давно перестали и думать. и которого она не предлагала Франции. Рассчитывая тронуть сердце царицы, Д'Аржансон поручил составить это послание Вольтеру, и тот блеснул в нем своим талантом придворного. «Чем счастливее для меня эта война, — писал он от имени французского короля, — тем усерднее я умоляю Ваше Величество положить ей конец. Государыне, к которой я питаю глубочайшее уважение, народы будут обязаны величайшим благодеянием». И так как даже в скромной роли секретаря Вольтер не был человеком, способным забыть о себе, то к письму короля был приложен экземпляр Генриады с посвящением, в котором сближение между двумя Елизаветами, английской и русской, давало автору повод к очень лестным сравнениям. Д'Аржансон прибавил к этому еще бюро фиолетового дерева и стенные часы в 7000 ливров. И де Леон уверял, что все это произведет в Петербурге фурор. Но известно, что из этого вышло. Бестужев бесцеремонно заявил французскому поверенному в делах, что вопрос идет не об окончании войны, а, напротив, о настойчивом ее продолжении, и дал ему понять, что сама Россия намерена принять в ней участие. При этом не в качестве союзницы Франции. И действительно, одновременно с этим Розенберг известил свой двор, что императрица и ее министры ничего не имеют теперь против возобновления договора 1726 года. Д'Аржансон горько сожалел о письме и о прелестном бюро и заявил, что русский канцлер, которому де Леон предлагал до 50 тысяч червонцев, перешел на сторону Англии только потому, что та дала ему больше. Мои читатели знают, что это обвинение несправедливо. Лондонский кабинет никогда не тратил на подкуп таких больших денег. Да притом де Леон на предложение Мардефельда подкупить Бестужева или Воронцова хвалился в 1745 году, что может дать им несравненно более крупную сумму, что-то около 200 тысяч рублей, миллион ливров по курсу того времени. Фридрих очень радовался тогда этому. Он был уверен, что у канцлера слишком большой аппетит, чтобы он мог отказаться от такого лакомого куска. Но, к сожалению, Гольдбах продолжал работать у Бестужева, и канцлер знал цену деньгам де Леона. Представителю Франции ничего не стоило предлагать на словах миллионы. На деле он не мог добиться того, чтобы ему заплатили его собственное жалование. И тогда как Фридрих говорил своему послу, что никогда не будет спрашивать у него отчета в его тратах, до какой бы суммы они ни дошли, Д'Аржансон попрекал де Леона за то, что тот записывает за счет короля свои личные расходы. По одному этому можно судить, какая пропасть разделяла обоих дипломатов. Вскоре Фридрих понял, с кем имеет дело, и стал рассчитывать только на собственные силы. Он долгое время мечтал или примириться с Россией, или, напротив, иметь возможность пренебречь ее угрозами. Но в марте изменил свой взгляд на дело, узнав, что между саксонским, лондонским и венскими дворами затевается против него союз, чтобы общими силами напасть на него в Силезии, обозвав русских министров чудовищами криводушия, он приказал Мардефельду сообщить им, что он готов пойти для них на какие угодно денежные жертвы и заказал для Елизаветы карету. Карета, сработанная в Париже, вышла великолепная. И после усердных переговоров, во время которых прусский король тщетно старался найти хоть какую-нибудь помощь в Далионе, Мардефельд сторговался, наконец, и с Бестужевым, и с Воронцовым, порешив с ними на 50 тысячах талеров на человека.